Он был вашим соседом? «Да бог с вами. Какой сосед? Он на третьем жил, в 11-й квартире, а я на первом, прямо здесь». «Понятно». Все, что пастух хотел узнать, ему благополучно сообщили. Надо было закруглять разговор. «Вы кого-нибудь из его соседей лично знаете?» «Да кого же? Нет, наверное, никого не знаем». «Хорошо. Если что-нибудь вспомните, немедленно сообщите своему участковому». Дав этот строгий наказ, пастух зашел в подъезд. Попасть в 11-ю квартиру на третьем этаже особого труда не составило. Пришлось, правда, повозиться немного с хитрым замком, но в конечном счете это оказалось проще, чем он ожидал. Секретные службы и спецподразделения во все времена и во всех странах пользовались консультациями медвежатников и взломщиков, не брезгуют их советами и у нас. В конце концов, это один из самых эффективных способов научиться быстро открывать или надежно закрывать двери помещений и сейфов. В свое время пастуху довелось побывать на лекциях одного такого специалиста на пенсии. Опыта у Сергея, правда, не было, но память не подвела, и замок быстро поддался. Здесь проблемы не было. Гораздо больше он опасался ошибки женщин с номером квартиры. Взлом чужой квартиры, конечно, был пустяком по сравнению со всеми остальными его прегрешениями. Но очень глупо было попасться в банальном качестве домушника. К счастью, память не подвела женщин. Это была именно та квартира. Свои поиски пастух сразу начал с кабинета. Он не искал что-то конкретное, а просто надеялся, что какая-нибудь незначительная мелочь даст ему в руки ниточку для дальнейших поисков. Увы, удача не сопутствовала ему. Похоже было, что крупица здесь бывал нечасто, и самое главное, ничего важного не хранил. К тому же, здесь уже явно побывали люди из управления. Надежды не оставалось. Пастух быстро осмотрел весь кабинет. Одна из книжных полок, поддавшись, открыла сейф в стене. Дверца сейфа была не заперта, сейф был пуст. В результате единственной находкой пастуха в кабинете оказался черный Смит & Вессон, лежавший в одном из ящиков письменного стола. Сам по себе револьвер ничего не значил, и Сергей скорее удивился бы, обнаружив в кабинете крупицы сварочный аппарат или помидорную рассаду на окне. Стерев свои отпечатки с рукоятки, пастух положил оружие на место и перешел в гостиную. Внезапно давящую тишину пустой квартиры разрезал телефонный звонок. Пастух замер и выжидающе уставился на телефон. После третьего звонка включился автоответчик, и спокойный голос крупицы произнес: «В настоящий момент меня нет дома. Оставьте свое сообщение после длинного сигнала». Короткая пауза, и вдруг: «Пастух, возьми трубку», произнес незнакомый густой голос. Словно световую гранату швырнули для отвлекающего маневра. Кто? Как нашел? Ловушка? Какого черта? Они обошлись бы без дурацких шуток по телефону. В голове карусель, и нет времени ее остановить. Бросив взгляд на входную дверь, пастух метнулся в кабинет и выхватил из ящика стола Смит & Вессон. Но голос будто угадал его напряжение и спустя пару секунд молчания поспешил успокоить. «Не суетись, капитан. За тобой еще не пришли. Но могут. Минут 20 у тебя осталось. Максимум. Так что не трать время и отвечай». Пастух снял трубку. «Да». «Ну, вот и хорошо». «С кем я говорю?» Голос усмехнулся. «Тебе привет от Ольги. Догадался?» «Ах ты, сука!» «Значит, догадался». Злость нахлынула с новой силой, и пастух пожалел, что не может удавить гада тут же, прямо по телефону. «А ты не боишься, Крымов, что я тебя найду?» «Даже так? Молодец! Быстро работаешь!» Только эмоции свои оставь для личной встречи. Значит так. Сейчас 7:50. Запоминай, жду тебя через 40 минут на Манежной у 4 задниц. Все, поторопись. Связь прервалась, в трубке запикало. Еще секунду пастух стоял с ней в одной руке и с револьвером в другой, а потом положил трубку на место, стер с нее свои отпечатки, сунул Смит энд Вессон в карман куртки и вышел из квартиры. В другой ситуации он не стал бы брать чужое, неизвестно откуда появившееся оружие, но сейчас у него не было выхода. Встреча может оказаться слишком серьезной, так что не помешает. Поначалу его смутило странное название места встречи, но потом он понял, что имелось в виду, и вполне согласился с этим названием. Ошибиться невозможно. Пастух вышел на проспект и тормознул такси. Усевшись на заднем сиденье, он прикинул свои шансы, и чем больше прикидывал, тем яснее понимал, что без помощи ему не обойтись. Причем помощи не только от своих ребят. Результаты раздумий не очень-то его ободряли. Во-первых, управление и здесь ни при чем. Им не надо хитрить, ведь он уже почти официально числится государственным преступником, так что для ареста можно было смело отряжать хоть всю дивизию Дзержинского.